Проявляй больше смелости, Ярослав. Без людей, надежных, готовых ради дела пожертвовать жизнью, мы не сделаем ничего. И такие люди есть? Конечно, есть, согласился Лукаш. И рассказал Червеню об Ирже Мрачике, Марине Дружек, Карле Гавличике. Червень, слушая, прерывал Ярослава вопросами. Он хотел знать все подробности об этих людях. Лукаш старался быть точным и объективным. Марию и Карла он знает лично. Мрачика еще не видел, но, со слов Антонина, составил себе о нем положительное мнение. Во-первых, Ирже Мрачик — патриот, истый чех. Во-вторых, человек мужественный, не побоялся открыто выступить против начальства, отказался участвовать в позорной комиссии по передаче чешских земель полякам. В-третьих, сохранил при себе оружие, значит, хочет бороться. «Данные хорошие», — согласился Червень. «Что сейчас делает Мрачик?» «Сейчас...» — Лукаш запнулся. «Сейчас забился в деревню, книжки читает, хозяйство ведет». Червень молчал, размышлял. Потом сказал: «С Мрачиком ты не торопись. Подожди, пока он, как и Блажик, сам не придет к мысли, что единственно правильный для него выход — это поддержка нашей борьбы против фашизма. Но время может убить в нем всякую инициативу, погасить его решимость», — возразил Лукаш. «Если он искренне любит родину и народ, то появление немцев в стране только разожжет его ненависть к поработителям. Я думаю, Мрачик будет с нами». «Кажется, я понял», — подумал Лукаш. «Мрачика надо до времени оставить в покое». «Но забывать его нельзя», — неожиданно сказал Червень. «Не упускай его из поля зрения. Постарайся находиться вблизи от него. Помоги ему выбрать верный путь». «Выходит, я ничего не понял», — недоумевал Лукаш. «То пусть самостоятельно придет к решению, то будь с ним рядом». Вслух он спросил: «Но все-таки как же мне действовать?» «Поручи Антонину Слюе сблизиться с подполковником. Мрачик должен знать цели, которые ставит перед собой наша партия, на что поднимает народ. А когда Мрачик решится, мы поможем ему начать борьбу. Главная твоя задача сейчас — подбирать людей, сколачивать группу, готовиться к действию». «Я буду подбирать людей, а ты уж сам решай, кого привлекать, а кого нет», — мрачно сказал Лукаш. Червень резко повернулся к Ярославу. «Нет, решать будешь ты. В чем дело? Ты такой же руководитель, как и я. Разница только в масштабах работы. В истории с Зельцем ты проявил себя как инициативный и самостоятельный работник. Я не понимаю, что тебя гнетет?» Лукаш нахмурился. «Это не мое личное дело. Тут ошибки недопустимы». «Очень хорошо, товарищ Лукаш, что ты это понимаешь. Поэтому, наверное, ошибок и не будет». Он положил руку на плечо Лукаша. «Нам предстоит тяжелая борьба. Очень тяжелая. Надо подготовиться к ней как можно лучше. Ты старый коммунист. Тебе доверен один из труднейших участков работы. От него зависит очень многое. Действуй». Лукаш встал и протянул руку Червеню. «Сделаю все, на что только способен». Глава 18. Предложение Лукаша Антонин встретил со всей горячностью юности. Не скрывая своей бурной радости, он стиснул руку Ярослава. «Наконец-то пришел мой день. Вот теперь мы поборемся. Я много думал все это время и кое-что придумал». И Антонин, торопясь, начал излагать свои планы. Провести налет на первый же немецкий отряд, какой только появится в деревне. Заминировать дорогу из Праги, по которой будут двигаться войска. Все это было очень отважно и романтично. «Погоди, погоди!» — оборвал поток его речи Лукаш. «Ты не понял. Я говорю тебе о серьезных вещах». «И я предлагаю серьезные вещи. У меня все взвешено и рассчитано». Усы у Лукаша зашевелились. Он улыбался. Взяв Антонина под руку, он повел его вдоль сквера, у решетки которого они встретились. «Ты молод, тебе дорога жизнь. Да и кому она не дорога? Вот, посмотри на меня, на старого. Седой, почти совсем уже седой, а жизнь люблю, как юноша». Антонин внимательно слушал, стараясь догадаться, к чему клонит Ярослав. Возбуждение не утихало в нем. «И так просто, за здорово живешь, не отдам я своей жизни», — продолжал Лукаш. «Буду бороться до последней возможности, пока силы есть. А дело, на которое я тебя зову, прежде всего требует сильной и яркой жизни. Но, конечно, может случиться и так, что придется умереть. Они шли медленно, шаг в шаг, слушая, как хрустит под ногами снег, как сдержанно шумит в ветвях ветер. Уже совсем смерклось, и на сквере зажглись фонари. Но светили они тускло, будто в тумане. Чем-то унылым, грустным веяло от этого вечера. «Ты понимаешь меня?» — спросил Лукаш после долгого молчания. «Я готов на все», — сказал Антонин тихо. И снова шли молча. Хрустел снег под ногами, шумел ветер. Антонин уже не сомневался, что Ярослав даст ему самое важное, самое ответственное задание. И завтра, а может быть уже сейчас, он начнет действовать. Его возбуждение достигло предела. Радость, которую он сдерживал, была готова прорваться при первом же слове приказа. Но Ярослав молчал. Неторопливо он достал из кармана сигарету и закурил. Но его слова, когда он наконец заговорил, поразили Антонина. «Тебе надо прежде всего возмужать, дорогой мой сынок», — мягко сказал Ярослав. «Научись хорошо взвешивать и обдумывать каждый свой поступок. Очертя голову, бросаться вперед нельзя. Так можно и голову потерять, и дело провалить. Не самим погибнуть, а уничтожить врага, победить. Вот что требуется от нас. Вот ты строишь самые фантастические планы, а это нам не пристало. Повадки, хитрость врага нужно так изучить, чтобы уже бить его наверняка, без промаха. У нас с тобой пока нет ни оружия, ни подготовленных людей. Бросишься с голыми руками на немцев, ну, убьешь одного, и сам поплатишься головой. Скажем, и я то же самое проделаю. Ну и что? А дальше? Вот все наше дело и провалится, а враг останется. Снова угнетает нашу родину, снова мучит наш народ. Нет, Антонин, так начинать нельзя. Первое тебе задание. Наблюдай за мрачиком, из-под воль готовь его к важному шагу, ищи оружие, присматривайся, прислушивайся, примечай предателей и изменников, будь осторожен. Антонин ответил погрустневшим голосом. Хорошо. Настроение юноши не понравилось Ярославу. Впрочем, я передумал, неожиданно резко сказал он. Никакого задания я тебе дать не могу. И вообще подумаю. Антонин растерянно спросил. «Почему, дядя Ярослав?» «Ты еще слишком молод, ты ищешь приключений, забавы, а серьезное дело тебе не по плечу. Ладно, прощай, тебе пора в деревню, автобусы скоро в парк пойдут». Лукаш протянул Антонину руку. Юноша, растерянно и испуганно, смотрел на Ярослава, губы его кривились. «Нет, нет, дядя Ярослав, я буду точно выполнять все, что вы скажете, все, только говорите». «Нет». Лукаш больше говорить не хотел. С таким своенравным и взбалмошным мальчишкой, как Антонин, надо обращаться построже. Пусть почувствует дисциплину подполья, осознает всю ответственность своего первого шага.